Крым. Лист дела первый. Я давно приметил забавную особенность. В какую бы длинную очередь я ни встал, после меня уже никто не занимает. Нельзя даже отойти, сказав следующему: «Предупредите, что я здесь стою». Наверное, это случайность. Беда только, что на работе у меня получается то же самое. Стоит появиться какому-нибудь нудному, запутанному делу, как сразу же выясняется, что вести его кроме меня некому. У Якова Мироныча своих дел полно. Коля Лавров уходит в отпуск, а у Ларисы Гореловой маленький ребенок. Сколько я ее знаю, у нее всегда маленький ребенок. Поэтому все противные дела попадают ко мне. Все это, само собой, относительно, поскольку приятных дел у нас как-то не случается, а уж у меня-то тем более. Но самые интересные вещи происходят с моими отпусками. Заявление я ухитряюсь подать последним. И тут начинается всякая чертовщина. Коля Лавров еще не вернулся из отпуска. Яков Мироныч уезжает в санаторий, а у Ларисы маленький ребенок. Короче говоря, сейчас уходить нельзя. И пошла волынка до ноября. Однако на сей раз все вышло просто. Написал рапорт и сразу получил резолюцию. В приказ с 5 сентября. А 4 утром меня разбудил телефонный звонок. Еще не совсем проснувшись, я мятым голосом отвечал: «Да, да, понял, да, буду, высылайте». И только положив трубку, сообразил, что завтра должен уезжать в отпуск, но радиограмма уже пришла. Радиограмма. 4 сентября, 8:05, жителями поселка Солнечный Гай на 38-м километре шоссе Ялта-Карадаг в придорожном кустарнике обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями головы. До прибытия опергруппы организованы неотложные мероприятия и охрана места происшествия.